Глава 15. Катя. «Ты сошел с ума?» «С моей стороны это даже не вопрос, а утверждение. Я никуда с тобой не поеду». «Конечно, поедешь», — с мрачной уверенностью заявляет Даниил, уперев руки в бока. «Тут два варианта. Или ты пойдешь со мной добровольно, или я заберу тебя силой. В любом случае, жить ты с этого дня будешь под моим присмотром». «Много на себя берешь, Городецкий!» Бросаю возмущенно. «Даже если я беременная, то откуда у тебя такая уверенность, что ребенок твой?» Он смеривает меня холодным, насмешливым взглядом, от которого у меня по спине и плечам рассыпаются мурашки. «Ты сама подтвердила, что он мой, несколько минут назад». «Ничего я не подтверждала!» «Еще как подтверждала! Ты, Катя, не умеешь лгать!» «Ты, конечно, та еще сука, но когда стоишь передо мной, и я могу видеть твое лицо, я с уверенностью на 100% могу понять, когда ты лжешь. Всегда так было. Ничего не изменилось». «Да неужели?» «Поменьше слов, побольше дела», — повелительно говорит Даниил. «Я сорвался сюда, отменив важную встречу. Мне надо ехать. И ты...» «Раз уж чувствуешь себя настолько хорошо, что в состоянии со мной спорить, поедешь со мной?» «Никуда я не поеду. И... кстати, откуда ты узнал?» Спрашиваю, сощурив глаза. «Птичка на хвосте принесла». Плоско шутит Городецкий. «Ты... натурально хочу его поколотить. Тебе Шахов сказал?» Подозрение, подобно водопаду, обрушивается на меня, оставляя в растерянности. Зачем Тимур это сделал? Как он понял? Он, конечно, наблюдательный, и без его разрешения по клинике комар не пролетит, но... Господи, неужели он знает, что я переспала с Городецким прямо в палате? Щеки заливает краска ужаса и стыда. Я закрываю глаза, чтобы справиться с волной паники, как вдруг ощущаю прикосновение Данила к своему плечу. «Сядь!» — говорит взволнованно. «Ты то бледная, то горишь. Я с тобой преждевременно посидею». С трудом переставляя ноги, поддерживаемая бывшим мужем, я делаю несколько шагов и опускаюсь на медицинскую кушетку. «Принести воды?» — спрашивает Городецкий. «Да, будет неплохо», — произношу я. «Не то чтобы я сильно хотела пить, просто... просто мне нужно 5 лишних минут, чтобы подумать и упорядочить хаос в голове. Я просто в таком шоке! Ребенок, Городецкий, участие в этом сводничестве Шахова... Господи, во что превратилась моя простая, понятная и такая скучная жизнь?» Пока Данил носится где-то по коридору в поисках воды, хотя кулер есть прямо за углом, но я ему, конечно, об этом не сказала. Я пытаюсь привести в норму дыхание, а вместе с ним и сердцебиение. Дышу медленно, с расстановкой, а мои руки в этот момент лежат на животе. Там ребенок, маленькая жизнь, часть меня и... Плевать, что отцом по нелепому стечению обстоятельств стал мой бывший муж. Этот ребенок, он мой, долгожданный. Я уже знаю, что буду любить его больше всего на свете. Данил возвращается через какое-то время с пластиковым стаканчиком, заполненным водой. Вручает мне его. Сам опускается на корточки у моих ног, следит за тем, как я медленно пью. Вот он. Момент, который я миллион раз видела в своих мечтах. Городецкий у моих ног. Не валяется, конечно, моля о прощении, как я себе воображала, но все же. Когда после короткого стука вдруг открывается дверь в процедурную, мы оба резко оборачиваемся. На пороге стоит Шахов. Обменивается суровыми взглядами с Городецким. Потом смотрит на меня. «Как чувствуешь себя, Катерина?» Спрашивает спокойно. «Нормально», — отвечаю я, отчего-то теряя красноречие. «Новость, полагаю, тебе уже сообщили». Я киваю, как болванчик. «Я распорядился, чтобы тебе в кадрах выписали еще несколько выходных». Про результаты анализов никто, кроме меня, не в курсе. Так что ты сама можешь решить, когда захочешь или не захочешь сказать коллегам. Только Вере позвони, я тебя умоляю. Она мне от беспокойства телефон оборвала. Но сообщать такие новости только ты вправе. Я снова киваю. Я бы тебе рекомендовал не тянуть с постановкой на учет. Продолжает Шахов. Тебе бы сделать дополнительные анализы, учитывая твое состояние, и отдохнуть. Я об этом позабочусь. Воинственно вклинивается в разговор Городецкий. Я обо всем теперь позабочусь. Шахов посылает ему скептический взгляд, на который мой бывший отвечает не менее язвительным. А я мысленно задаю себе вполне резонный вопрос. Что между этими двумя произошло и почему создается ощущение, что у них есть секреты? Катя, тебе нужна помощь? Спрашивает главврач, игнорируя Данила. Явно намекает на то, что в случае чего может защитить меня от бывшего мужа. Я перевожу взгляд с одного на другого. Нет, я справлюсь. Спасибо, Тимур. Шахов кивает, мягко улыбается мне, потом снова обращается к Городецкому. Не заставляй меня пожалеть о том, что ты оказался здесь. Когда мы вновь остаемся наедине с Данилом, я вопросительно приподнимаю брови, ожидая, что он скажет мне, что, черт возьми, только что произошло. Но он хмурится и нахально бросает. Все, поехали. Я найду тебе самую лучшую клинику, где будут вести твою беременность. А меня ты спросить не забыл? А ты меня спросила тогда, когда убивала нашего первого ребенка 12 лет назад? Бросает он мне фразу, от которой я разлетаюсь на мелкие осколки.